Белый лебедь. На следующее утро гости поместья Брейсестон проснулись поздно. Накануне возвращения из паба сквозь метель стало настоящим испытанием и отняло все силы. Поэтому, дойдя, наконец, до дома уже за полночь, все сразу отправились по постелям. Проснувшихся приветствовал вид свеженаметенных сугробов, а низко нависшие тучи обещали новый снегопад. «Настоящая зимняя сказка», — прокомментировала Дина, выглядывая из окна кабинета, где собралась после неторопливого завтрака вся компания. «После попытки откопать машину в канун Рождества сказка быстро превратится в кошмар», — мрачно предрек Рой. «Вообще-то я остаюсь в деревне на все праздники», — сообщила Дина. Подруга попросила присмотреть за домом и котом в ее отсутствие. Уж вниз по холму я сумею спуститься при любой погоде. «Повезло некоторым», — безрадостно заметил Роуз. «А что, если поезда отменят и дороги перекроют из-за снежных заносов?» «Тогда просто все соберемся здесь и отметим Рождество вместе», — с натянутой улыбкой предложила Хелена, которая сидела у письменного стола с несколькими выдвинутыми ящиками. «Отлично», — проронила Роуз. «В компании дворецкого Ларча и его жены будет особенно незабываемо». Примечание. Ларч. Дворецкие семейки Адамс. Конец примечания. «Неужели только у меня от них мороз по коже? Миссис Эль выскакивает из самых неожиданных мест, не хуже кукушки из часов. А ее муж возвышается возле дверей с видом часового на посту у Букингемского дворца». «Как грубо с твоей стороны так о них отзываться», — упрекнула племянницу Хелена, хотя уголки ее губ невольно дрогнули. «Меня тоже немного нервирует молчаливость мистера Линдона», — призналась Дина. «Я попыталась расспросить его о работе котельной этим утром. Такое ощущение, что горячая вода заканчивается каждый раз, как мне хочется принять ванну. Так вот, после нескольких односложных, утвердительных и отрицательных ответов, он, наконец, произнес целое предложение. «Лучше уточните у моей жены. Настоящая победа». «Что они оба до сих пор делают в поместье?» — поинтересовалась Роуз. «Дедушка умер почти год назад». «Уверена, это все часть его гениального плана», — прокомментировала Хелена и вернулась к изучению содержимого ящиков, тогда как ее племянница направилась к дивану. «Что-то ищете?» — полюбопытствовала Сара, подходя к столу. Несмотря на ее небрежный тон, Хелена явно оскорбилась и с вызовом откликнулась. «Я не пытаюсь раскопать потерянное завещание, если вы на это намекаете». Затем резко выдохнула и уже тише добавила. «Понимаю, вы просто выполняете работу, за которую заплатил мой отец. Но для тех, кто еще по нему горюет, от этого не легче, знаете ли». Сара отступила и уже планировала покинуть собеседницу, когда та продолжила. «Вообще-то я искала семейные фотографии». Затем указала на стены кабинета, увешанные картами в рамах и с надписями. Папа ничего не выставлял на всеобщее обозрение, хотя вечно снимал всех на камеру. Хелена махнула на небольшой ворох изображений на столе. «Это все, что мне пока удалось обнаружить». Она разложила их. Несколько фотографий были цветными, включая ту, где виднелась разномастная группа собравшихся под вывеской, которая гласила «Столетний юбилей литературного и научного сообщества Северного Йорка 1913-2013». Среди участников торжества выделялись Эдвард в костюме с иголочки и Джеймс в яркой цветастой рубахе. Но остальные снимки были в основном черно-белыми и довольно эстетичными, по мнению Сары, а не обычными семейными портретами. «Похоже, ваш отец считал себя профессиональным фотографом», — заметила она. Хелена пожала плечами, затем выбрала два изображения. «Думаю, эти он сделал сразу после того, как купил поместье. Вот тут, за одним из боярышников, еще сохранились руины старой стены, которую отец восстановил почти немедленно, как только заселился. А здесь... Она протянула Саре снимок фасада поместья Брейсестон, где дверные проемы и окна создавали игру света и тени. В главном вестибюле еще висят цветочные шторы. Их выбросили, как только папа въехал. И заменили на тяжелые гардины из дамаста, вместо которых уже я предложила в позапрошлом году использовать куда более подходящие льняные занавеси, вклинилась в обсуждение Дина, присоединяясь к ним. Она взяла фотографию из рук Сары и сощурилась, разглядывая детали. «Это что, мистер Линтон на заднем плане?» Я его с трудом узнала. «Боже!» Как же жизнь здесь его состарила? «Мы все не молодеем со временем», — вздохнула Сара, изучая изображение самого Эдварда, который смотрел прямо в объектив камеры. «Хотя ваш отец с возрастом стал выглядеть только благороднее. Тут он определенно напоминает Харрисона Форда». «Правда?» — удивилась Хелена. Пожалуй, действительно есть что-то. Думаю, из-за шляпы». И после паузы добавила, «Если он на кого-то и похож, так это на моего брата Тристана». «Его смерть от несчастного случая, вероятно, стала потрясением для всей семьи», мягко заметила Сара, вспоминая, как сама узнала о трагической гибели молодого человека. «Такая бессмысленная потеря!» В голосе Хелены звучали страдания и горе. Он даже не планировал тогда лезть на гору. Она резко выдвинула еще один ящик и уставилась на его содержимое, точилку для карандашей и зажимы для бумаги. Мы с ним собирались встретиться в баре, чтобы решить, какой подарок купить матери на день рождения. Но я отменила все в последний момент из-за головной боли, потому что не хотела сидеть в шумном месте. И Тристан решил совершить восхождение. «Нельзя винить», — начала Сара, — «себя?» — перебила ее Хелена. «Конечно же можно». Она закрыла ящик с такой силой, что несколько фотографий слетели со стола, и, собрав их с пола, поинтересовалась. «Думаете, нам опасно находиться здесь?» «Опасно?» — переспросила Сара, наблюдая за Диной. Та вернулась в свое кресло и принялась шарить в своем бауле с клубками шерстяной пряжи. Этим утром копна черных кудрей владелицы магазина смотрелась особенно буйной. Пара вязальных крючков с трудом удерживала пучок волос. Хелена окинула быстрым взглядом остальных присутствующих и тихо произнесла. «Моего отца жестоко убили в этом самом доме. Кто-то сумел проникнуть сюда незаметно, либо...» Она нервно растерла себя руками и понизила голос до шепота. «Либо преступник уже находился здесь». «Вы имеете в виду гостей прошлогодней рождественской вечеринки?» Тоже едва слышно уточнила Сара. «Возможно», — кивнула Хелена. «Полиция не отрицала такой вероятности, судя по тому, как они допрашивали нас всех». «Вы считаете кого-то из присутствующих способным на убийство?» «Откуда мне знать? Это скорее ваша область экспертизы. Как выглядят преступники, как действуют? Я видела достаточно детективных сериалов, чтобы понимать, не все злодеи похожи на Джека из «Сияния». Примечание. Имеется в виду роман Стивена Кинга и одноименная экранизация Стэнли Кубрика. Джек Торренс, главный герой романа, писатель и бывший алкоголик, который становится смотрителем уединенного отеля и постепенно теряет рассудок под влиянием сверхъестественных сил. Конец примечания. «Ваш отец пригласил вас сюда, вернее, поверенный, по его просьбе», — осторожно проговорила Сара. «Не думаю, что кто-то из гостей намеренно причинил бы кому-то из нас вред». «Папа вполне мог бы подвергнуть нас опасности», — прокомментировала Хелена. «Если бы считал, что это приведет к нужным результатам. Он любил играть в игры, но только пока все контролировал и не чурался менять правила по ходу событий, как верно заметил Йон ранее. Благодаря настойчивым усилиям Джеймса пламя снова разгорелось. Он занял свое место и заявил: «Ну что, у кого есть история, подходящая для такого снежного дня?» «Думаю, моя как раз соответствует критериям», — подала голос Сара. Она присоединилась к Роуз на диване. «Или, лучше сказать, укладывается в рамки дела. Потому что речь о расследовании, которое я вела во время работы детективом-инспектором полиции Нортумбрии». «О, обожаю процедуральные истории», — улыбнулась Дина, доставая очередное свое рукоделие. Незадолго до этого она объявила, что планирует связать единорога. Хотя пока новое творение скорее напоминало шею лебедя, по мнению Сары. «Постараюсь избегать скучных моментов полицейской работы», — пообещала она. «Отличный план», — одобрила Дина, пытаясь распутать особенно узловатый отрезок белой шерсти. «Больше Старски и Хатча, меньше отчетов в духе «лишь позднее нам удалось допросить покойного». Примечание. Старски и Хатч — напарники-полицейские из культового американского телесериала 1970-х годов, расследующие преступления в вымышленном городе Бэй-Сити. Конец примечания. «Попробую вас не утомлять», — кивнула Сара и приступила к рассказу. Дело происходило в конце февраля 6 лет назад, когда почти всю страну занесло снегом. Поезда задерживались, дороги были заблокированы, а школы закрыты. Когда метель утихла, повсюду воцарилось спокойное безмолвие. Большинство сидело по домам, но некоторые смельчаки укутывались потеплее и наслаждались зимними забавами. Катались на санках, бросались снежками, строили ледяные скульптуры. Сцены напоминали рождественские открытки. Однако полиции, и мне в том числе, пришлось столкнуться не только с праздничной красотой, что, пожалуй, было неизбежно. Семья, вышедшая на утреннюю прогулку, обнаружила в сугробе возле обвалившейся стены феодального замка тело девушки с короткими черными волосами, оливковой кожей и изящными руками с темно-розовым лаком на ногтях. Он выглядел свежим, нанесенным тогда, когда она еще строила планы и лелеяла надежды на будущее. Каждая смерть в моей работе — это трагедия, но некоторые жертвы задевали меня сильнее других. При погибшей не нашли документов, только билет на поезд из Эдинбурга до Лондона. По какой-то причине она сделала по пути остановку в маленьком городке Нортумберленда. Ни в одном из пунктов назначения никого не объявляли в розыск и не сообщали о пропаже человека, подходящего под это описание. Мы назвали девушку «белым лебедем», потому что у нее на шее висел кулон с этой птицей. И потому что мой поэтически настроенный сержант Моррис заявил, что незнакомка напомнила ему отставшую от одной из перелетных стай и спустившуюся на землю, чтобы передохнуть на краткое мгновение, прежде чем отправиться дальше. Он был молодым и впечатлительным. Однако в итоге занял должность главного инспектора, так что мечтательность все же оказалась достоинством. Тем утром мы с Моррисом прибыли на место вскоре после 11 утра. Дороги наводнили машины, посыпающие трассу песком, поэтому наше путешествие сильно затянулось. Руины старой крепости с довольно внушительным фасадом, помимо которого почти ничего не осталось, располагались на окраине города. Местный констебль по имени Салли Гринвуд проводила нас до площадки, где уже почти закончили трудиться криминалисты. По предварительным данным, погибшую задушили. Признаков сексуального насилия не обнаружили, но следовало дождаться заключения патолога-анатома. Ее одежда почти не дала нам новой информации, не считая того, что пальто было от французского производителя, а слоган на футболке под тонким вязаным свитером гласил «Fille solo», то есть «одинокая девушка». В местную полицию тоже никто не заявлял о пропаже, а офицеры не смогли опознать тело. Опросы жителей ближайших домов почти не принесли результатов, за исключением информации о том, что похожую по описанию девушку, крепкого телосложения, среднего роста и с короткими черными волосами, видели накануне днем в центре города. Постепенно по округе распространились новости о найденном трупе. Поэтому вскоре уже все знали, что полицейские расспрашивают о погибшей, как мы ни старались действовать скрытно. Владелец кафе «Малиновка» на рыночной площади сообщил, что незнакомка посещала его заведение примерно в 9:30 утра, став первой покупательницей. Она заказала кофе и, внимательно изучив меню, сдобные лепешки с маслом и джемом. По словам свидетеля, она говорила с сильным иностранным акцентом. И при попытке уточнить, мог ли он быть французским, владелец воскликнул: «Да, именно, она сказала «мерси», когда я принес заказ». Он широко улыбнулся, гордый, что не забыл уроки со школы, но тут же посерьезнел, вспомнив причину наших расспросов, после чего задумался и добавил, что вроде бы видел при девушке небольшой рюкзак. А еще она расплатилась наличными, довольно необычно по нынешним временам. Сейчас в основном пользуются карточками или телефонными приложениями, особенно молодежь. В полдень в участок явилась укутанная в шерстяную шаль женщина в длинных юбках. Констебль Гринвуд опознала в ней Майю, торговку из издательства «Большой выпуск». Она приезжала в Энглби в рыночные дни, чтобы продать журналы, и эмигрировала из Сирии. Так объяснила нам офицер, извиняясь за акцент свидетельницы, который, если честно, было разобрать гораздо проще, чем слова сержанта Морриса. Тот, несмотря на свою начитанность, частенько мямлил себе под нос. Так вот, Майя хотела сообщить, что заметила вчера в городе француженку. «А вы уверены, что она была именно из той страны?» — уточнила я. «Да», — кивнула свидетельница. «До того, как переехать в Англию, я больше 3 лет прожила на юге Франции. Девушка родилась либо там, либо в Швейцарии или Бельгии», — она пожала плечами, «потому что свободно говорила на этом языке со своим другом». «О друге мы слышали впервые». «Получается, он тоже был французом?» — спросила я. Майя нахмурилась. «Он выглядел знакомо и, вероятно, все же живет где-то здесь». Его слова звучали не так отчетливо и, пожалуй, торопливо. Насколько я сумела расслышать, они оба говорили по-французски. «О чем же?» — поинтересовалась я. «Он был зол. Я поняла это скорее так». Собеседница скрестила руки на груди и наклонила голову. «Язык тела». Девушка извинялась, говорила «десоле». «А еще что-то о своей матери, мамэр». «Простите, мне мало что удалось разобрать». Парень резко бросил фразу, которую я часто слышала и раньше во Франции, и здесь, в Англии. «Рентрешеву». Майя посмотрела мне в глаза. «Это означает «возвращайся к себе домой». Ее показания стали нашей первой зацепкой. Однако описание «друга» не слишком нам помогло. Высокий, худощавый, одетый в зимнюю куртку с капюшоном и джинсы. А еще в дорогих кроссовках, насколько сумела оценить свидетельница. Почти все подростки Энглби и ближайшего Морпета подходили под это описание, даже те, которые не могли позволить себе фирменную обувь. Обратный билет на поезд с открытой датой говорил о том, что наш белый лебедь недавно совершил путешествие в Эдинбург из Лондона с вокзала Кингс-Кросс, а по дороге назад, вероятно, сошла на станции Морпета и зачем-то отправилась на автобусе, пешком, хотя последняя вряд ли по такой-то погоде, в соседний городок Энглби, располагавшийся в паре миль оттуда. Полиция Эдинбурга пока не докладывала о получении заявлений по розыску пропавших. Я отправила Морриса в Морпет просмотреть записи с камер видеонаблюдения вокзала и заведений поблизости, чтобы подтвердить время прибытия погибшей и узнать о наличии у нее багажа. Неужели ей хватило маленького рюкзачка для путешествия в Эдинбург? Я также попросила сержанта проверить, не сопровождал ли ее высокий худощавый парень. К 6 часам мы получили предварительное заключение судмедэксперта. Он подтвердил, что смерть наступила от удушения примерно накануне вечером. Моррис позвонил из Морпета с новостями. Камеры в кои-то веки справились с задачей и показали, что белый лебедь сошла с эдинбургского поезда вчера в 9 утра. Она была одна и имела при себе только небольшой рюкзак светлого оттенка. Насколько удалось установить, за ней никто не следовал. «Так чем же ты занималась весь день?» — спросила я у бледной девушки на фотографии, прикрепленной к доске в оперативном штабе. «После кофе со сдобной лепешкой, но до своего финального путешествия к руинам замка. Где планировала остановиться на ночь?» Последний вопрос натолкнул меня на мысль поручить констеблю Гринвуд обзвонить отели и гостевые дома в округе. Француженка купила билет за 200 фунтов, поэтому денег у нее, по-видимому, хватало. «Уточни, не бронировала ли номер девушка, которая так и не явилась», — добавила я. Но ни в одной из гостиниц, похожих на нашу жертву гостей, не обнаружилось. «Может, она действительно лишь пролетала мимо наш Уэднэш», предположил Моррис, когда вернулся из Морпета, держа в охапке две теплые коробки с рыбой и жареной картошкой, которые просил упаковать в забегаловке Энглби. Примечание. «Уэднэш» с французского «белый гусь». Конец примечания. «Последний поезд в Лондон отправляется довольно поздно. Возможно, именно на него она и планировала успеть». Хотя его слова из-за набитого рта звучали даже менее разборчиво, чем обычно, я согласилась, что идея сержанта вполне имела смысл. После того, как мы покончили с рыбным ужином и проверили расписание всех поездов восточного побережья, в оперативный штаб вошел дежурный и сообщил, что с нами желает поговорить мистер Адриан Миддлтон, добавив: «Это поверенный. Он помогал мне с оформлением купчи на недвижимость, когда я приобретал квартиру. Его офис расположен на главной улице города. Очень рекомендую. Простите, мэм, пригласить мистера Миддлтона в допросную». Юрист оказался мужчиной немного за 40, подтянутым на вид в модном сером костюме и с короткой стрижкой, чтобы скрыть редеющие волосы. Он то нервно теребил манжет рубашки, то пытался смахнуть с брюк несуществующие пылинки. По словам свидетеля, ему пришлось сегодня самому отвечать на множество звонков и заниматься всем прочим из-за отъезда помощника на курсы в Ньюкасл, а потому новости о главном событии города дошли до адвоката только по возвращении домой, в милый таунхаус в благополучном районе города. Когда он включил телевизор, где коротко сообщили о найденном теле молодой женщины, вероятно, француженки, чью смерть сочли подозрительной. Если говорить честно, а при моей профессии поступать иначе было бы неразумно, когда она вчера не явилась на назначенную в 4 часа встречу, то я испытал облегчение. Ситуация выдалась крайне сложной для всех сторон. Мистер Миддлтон яростно набросился на ткань правой брючины. Я решил, что она в итоге передумала и не приехала. Слишком уж дальний путь для дела, в успехе которого не уверен. Согласны? «Вы могли бы немного нас просветить, мистер Миддлтон?» — попросила я. «Вы имели в виду, что обнаруженная девушка могла оказаться вашей клиенткой?» «Да, она настояла на встрече в 4 часа дня, хотя, честно говоря, это немного позднее, чем я обычно работаю. Предпочитаю разобраться с визитами посетителей с утра пораньше. А уже днем я вскинула ладонь, призывая юриста прерваться, чтобы самой начать задавать вопросы. Вы можете сообщить нам ее имя и цель встречи с вами?» Мистер Миддлтон глубоко вздохнул. «Да, конечно, извините. Просто дело такое запутанное, и теперь ситуация только усложнилась». Я выразительно изогнула бровь. «Да-да, простите», — затараторил собеседник, снова принимаясь теребить манжеты. «Девушка погибла. Ужасная трагедия. И, судя по вашему интересу, вы считаете смерть умышленной. О, боже. Итак», — он свел кончики пальцев домиком, — «с чего же начать?» «Какой яркий персонаж», — иронично прокомментировала Дина. «Словно сошел со страниц одного из романов Диккенса». «Ну, кого только не встретишь на такой работе», — сказала Сара. Юрист точно не страдал немногословностью. Жаль, что говорил в основном не по делу. Вот и в тот раз пришлось еще раз напомнить ему, что нас интересовало имя девушки. «А, да, ее звали Габриэла Лапьер». «И она действительно была уроженкой Франции?» «Да, по крайней мере, по отцу. Хотя она заявляла...» «Должен заметить, что дело крайне деликатное». Юрист нервно посмотрел на нас с Моррисом, и даже конфиденциальная. Мы не можем гарантировать, что обстоятельства расследования не станут известны широкой общественности, — покачал я головой. Убили молодую женщину. Необходимо выяснить, кто это сделал, и обеспечить поимку правонарушителя, чтобы предотвратить дальнейшие нападения. Послышалось внезапное хихиканье. «Извините», — покаянно попросила прощения Дина. «У меня просто слово «правонарушитель» всегда вызывало смех. Вечно казалось, что должен быть еще и «левонарушитель». «Пожалуйста, продолжай. У тебя отлично получается». Сара нахмурилась, но снова приступила к повествованию с того места, на котором ее прервали. «Конечно, поймать убийцу очень важно», — согласился мистер Миддлтон. «Вне всяких сомнений это должно считаться первостепенной задачей». Итак, Габриэла Лапьер заявляла, что ее матерью была Мари Хантер, урожденная Энглби. И он посмотрел на меня с таким видом. Точно имя что-то значило, однако, заметив отсутствие моей реакции, продолжил. «Она жила в нашем городе, пока не умерла 5 лет назад», проиграв в короткой борьбе с раком и оставив безутешного мужа, Филиппа, заботиться о 2 их сыновьях, Джо и Мэтью. «Сколько им лет сейчас?» — уточнила я. «Оба уже подростки. 17 и 19, кажется. Нет, Джо уже исполнилось 20». Мари была заботливой матерью, и ее смерть стала ужасным потрясением для всех родных, включая Лайнела и Катрину Энглби, ее родителей, которые тоже живут в городе. По фамилии ясно, что их семья поселилась здесь много поколений назад. Отец с матерью Катрины происходили из Стоктонов, бывших владельцев феодального замка. Сейчас там располагается модный отель. От продажи земли Энглби получили целое состояние, но сохранили за собой часть территорий с руинами. «А Габриэлла?» — подтолкнула я в нужном направлении. «Видите ли, сказанное мной имеет непосредственное отношение к делу. В своем завещании Мари оставила почти все имущество мужу, однако также распорядилась, чтобы значительную сумму от наследственного владения со стороны Энглби распределили в равных долях между ее детьми по достижении ими 21 года. «Значит, 2 ее сыновей очень скоро станут богатыми». «Да», — кивнул поверенный. «Их отец Филипп думает, что вручать им такие деньги еще слишком рано, и я склонен с ним согласиться. Старший, Джо, чересчур импульсивный. После окончания школы он 2 года не учился, хотя отец уговаривал поступать в университет, благо оценки позволяли. Однако парнишка отговаривался, что у него есть другие планы, хоть и не сообщил, какие именно. Филипп боится, что сын просто ждет получения наследства, после чего отправится прямиком в Лондон тратить деньги направо и налево, на развлечения, мотоциклы и что там сейчас любит современная молодежь. Но Габриэлла утверждала, что является дочерью Мари, уточнила я, стараясь удерживать разговор в нужном русле. Да, чем сорвала абсолютно все планы. 3 месяца назад Фил получил от нее письмо, где сообщалось, что Габриэлла жила в Пуатье с родителями отца, который недавно умер. Перебирая его вещи, она совершила шокирующее открытие. Ей всегда говорили, что мать погибла почти сразу после ее рождения, и рассказывали только, что та была англичанкой с фамилией Энглби, в точности как город, где покойная появилась на свет и где обрела последнее пристанище. Однако среди бумаг умершего отца отыскались письма матери, которые он никогда не показывал. В одном, 15-летней давности, она спрашивала разрешения встретиться с Габриэллой, а последнее Мари отправила перед самой кончиной. Там говорилось, что хотя она и не сумела увидеться с дочерью при жизни, все же обеспечит ее, упомянув в завещании. Французские дедушка с бабушкой клялись, что ничего не знали. Они никогда не встречались с Мари и лишь могли сказать, что их сын Фабиан сильно ее любил. Он был академиком и читал по субботам лекции в Манчестере, а однажды вернулся во Францию с маленькой дочерью на руках и сообщил, что ее мать трагически скончалась от осложнений при родах. Все поверили ему на слово. Как верила до недавних пор и Габриэлла. «Когда она узнала альтернативную версию событий, то решила приехать в Англию», — уточнила я, «чтобы потребовать свою долю наследства». Она говорила, что хочет встретиться с семьей, выяснить правду о своей матери. И после того, как я сообщил о ее смерти 5 лет назад, выразила желание посетить могилу. Должен подчеркнуть, Габриэлла не знала о размере наследства, которое ждало бы ее, если бы она сумела доказать, что приходится дочерью Мари. «Вы общались с девушкой?» «Да, по электронной почте. Фил пришел ко мне в крайне возбужденном состоянии, когда получил письмо». Мистер Миддлтон покачал головой. «Только вообразите, узнать, что жена родила ребенка, о котором никогда не упоминала». «Он не подозревал о существовании Габриэллы?» — скептически переспросил Моррис. Мари сказала ему, что родила мертвую девочку, когда училась в университете, и утверждала, что отцом был тоже студент, с которым они провели всего одну ночь. А родителям совсем ничего не говорила. В католической семье на подобное посмотрели бы совсем неблагосклонно. Новости о незаконнорожденной дочери из Франции разразились как гром среди ясного неба. Мари была единственным ребенком Лайнела и Катрины Энглби. И если мистер Энглби еще крепкий старик, даже играет в сквош, то его жена уже сдала, начала проявлять признаки деменции сразу после смерти дочери, а с тех пор ситуация значительно ухудшилась. Юрист снова покачал головой. Бедняга Лайнел. В связи с поступившей информацией предстояло много работы. Но сперва следовало выяснить, чем наш белый лебедь занималась вчера целый день. «Габриэлла Лапьер назначила встречу с вами на 4 часа, верно?» «Да, я предложил свои услуги в качестве посредника между ней и ее родственниками». Лайнел с Филом оба стремились оградить мальчиков и Катрину от излишних тревог до тех пор, пока не подтвердится истинность слов Габриэллы. Я согласился встретиться с ней и попросил захватить с собой любые доказательства правдивости ее истории. Нам предоставили свидетельство о рождении из Манчестера с именем Мари Энглби в строке «Мать». И действительно, жена Фила посещала там университет 25 лет назад. Также Габриэлла заявила, что привезет фотографию, на которой запечатлены ее родители вместе в молодости. Однако Лайнелу и Филу этого было мало. Они настаивали, что не смогут всерьез воспринимать претензии на наследство, пока Габриэлла не сделает тест ДНК. Я лично не очень приветствую такие меры. Вечно вскрывается целый ворох неожиданных проблем. Но пришлось уступить требованиям семьи Энглби. Мы бы провели процедуру вчера, если бы девушка объявилась. Возможно, ее отсутствие доказывает, что она на самом деле мошенница. А она точно не пришла на встречу? Или же могла просто опоздать, тогда как вы уже отправились домой? Нет, — отрицательно покачал головой мистер Миддлтон. До того мы беседовали с моим бухгалтером и задержались примерно минут на 10. Да и перед кабинетом сидела помощница. Она заверила, что никто не объявлялся. Я же корпел над бумагами почти до 6:15, прежде чем запереть офис и пойти домой. Габриэлла определенно пропустила нашу встречу. Насколько позволяли судить электронные письма? Намеревалась ли мисс Лапьер посетить кого-то еще в Энглби? Или, может, она планировала остаться на ночь? Поверенный снова отрицательно качнул головой. Поскольку он ничего больше не мог нам сообщить, я отпустила его, но предупредила, что, вероятно, скоро свяжусь с ним опять. Сара сделала паузу и задумчиво постучала пальцем по губе, будто потеряла мысль. «Итак, вы узнали личность погибшей», — подсказала Дина. «И много новой информации, которую требовалось проверить». «Точно», — улыбнулась Сара. «Так и было». Она преодолела секундную заминку и продолжила рассказ дальше. «Уже наступил вечер, но я сумела созвониться с полицией Пуатье и отправить им фотографию жертвы. Тамошний офицер пообещал связаться с семьей Лапьер и расспросить их о Габриэлле. хотя я подчеркнула, что мы пока не сумели точно установить личность погибшей. Затем, по моему поручению, констебль Гринвуд занялась поиском ее аккаунта в социальных сетях, в надежде, что так получится выяснить внешность или имена друзей девушки в Лондоне, Эдинбурге или на северо-востоке Англии. Тем временем мы с сержантом Моррисом планировали нанести несколько вечерних визитов. Землю покрывал нетронутый слой снега, хрустящего и белого, как меренга, которая превращалась в карамельную слякоть на дорогах. Направляясь к Филу Хантеру, мы проехали мимо полей и оград, на которых красовались пышные белые шапки. И вскоре после того, как свернули на аллею к нужному дому, увидели приземистую серую церковь. Надгробные плиты на кладбище припорошило снегом. Интересно, здесь ли похоронена Мари Энглби? Я задумалась, успела ли ее дочь исполнить свое желание посетить могилу матери. И, возможно, обрести утешение, что, несмотря на обман отца о времени смерти той, хотя бы часть его слов оказалась правдивой. По вечернему небу плыли свинцово-серые тучи, обещая разразиться новой метелью. Я пожалела, что не забронировала номера в местном пабе или в отеле Морпета. В такую погоду возвращаться в Ньюкасл могло оказаться сложной задачей, а вернуться в Энглби завтра еще сложнее. Фил Хантер разговаривал со мной по телефону раздраженным тоном, словно смерть девушки, пусть и заявлявшей о родственных связях с его женой, служила для него лишь досадной помехой. Однако он согласился встретиться с нами и довольно дружелюбно пригласил войти. Муж Мари оказался еще привлекательным мужчиной чуть за 50, с орехово-карими глазами и без намека на седину в светлых волосах пепельного оттенка. Он двигался с некоторым трудом из-за травмы подколенного сухожилия, которую получил, играя в сквош с тестем. Дом стоял в стороне от других, был окружен садами и мог похвастаться прекрасным видом на поля, которые простирались до низких холмов на приличном расстоянии. Еще дальше на восток находилось море. Я сделала комплимент расположению дома. «Все благодаря Мари», — отозвался Фил. «Она выросла в Энглби и захотела переехать сюда. Сам я из Сандерленда, но влюбился в здешние места. Да и поселиться рядом с родителями — тоже большой плюс». Он сел на диван и потер лоб ладонью. «Ее смерть сильно потрясла нас всех, но особенно тяжело пришлось матери жены. На меня и даже на мальчиков время уже начало оказывать исцеляющее воздействие, но только не на Катрину. Она до сих пор никак не может смириться с утратой дочери. Именно поэтому вы с мистером Энглби решили не сообщать ей о Габриэле?» «Да», — кивнул Фил. «Мы подумали, что лучше дождаться результатов теста ДНК. Полагаю, теперь мы никогда не узнаем». Он вскинул голову, услышав шум в коридоре, и крикнул. «Джо!» «Что?» — донесся мальчишеский голос. «Ты попил чаю?» «Ага. И съел бургер в кафе». По лестнице раздался топот. Фил подошел к двери и крикнул в коридор. «Снимай обувь дома! Сколько раз нужно повторять?» В этот момент мой телефон завибрировал. Прочитав сообщение от констебля Гринвуд, которая обнаружила нечто интересное в социальных сетях Габриэла Лапьер, я сунула гаджет обратно в карман. Когда Фил вернулся в комнату, из коридора донесся грохот. Вероятно, это приземлились сапоги, брошенные с лестницы. «Мальчишки!» — вздохнул хозяин дома. «Это мой старший, Джо. Хороший парень, но возраст сложный». «Сколько ему? Недавно исполнилось 20?» — уточнила я. Филипп удивленно взглянул на меня, затем кивнул. «Миддлтон вам рассказал?» «Он называет затяжное безделье Джо передышкой от учебы. Если повезет, он пойдет в университет в сентябре. А вскоре после этого унаследует немалое состояние, завещанное матерью», — спросил Моррис. «Значит, Миддлтон сообщил все детали», — собеседник смерил нас настороженным взглядом. «Только те, которые касаются путешествия Габриэллы в Великобританию», — ответила я. «Он не нарушил конфиденциальность. Мы ведем расследование убийства». «Это точно она?» — гораздо тише спросил муж Мари. «Мы так полагаем. Это подтверждает фотография из интернета. Внешность совпадает. Однако мы еще ждем приезда семьи Лапьер из Франции, чтобы получить официальное опознание». У нас над головами включилась громкая музыка. «Вашим сыновьям ничего не известно про Габриэллу?» — поинтересовался Моррис. «Нет. Нам с Лайнеллом показалось неразумным сообщать им. С одной стороны, они могли обрадоваться новости про сестру, но тогда бы возникло множество вопросов. Почему она жила во Франции? Кто был ее отцом? Почему Мари не поддерживала с ней связь? Вопросов, на которые у меня нет ответов, если говорить на чистоту. И, вероятно, теперь, после смерти девушки, мы никогда их и не узнаем. Полагаю, мне придется все рассказать сыновьям. Они, должно быть, уже слышали об убийстве. Социальные сети, без сомнения, полны слухов. Прошу прощения, но мне нужно уточнить, где вы трое были вчера в период между 16:00 и полуночью?» Фил выглядел оскорбленным, но ответил. «Я находился здесь, работал из дома». «Так, по четвергам Мэтти ходит в драм-кружок после учебы. Он посещает 6-й уровень в Морпите. Кажется, я слышал, как сын вернулся домой около 6:00. Мы вместе поужинали в 7:00, разогрели пиццу из магазина и посмотрели одно из популярных шоу по ТВ. Потом он ушел к себе в комнату, а я остался на 10-часовые новости. Выпил виски и отправился в постель». «А Джо?» — спросил Моррис. Музыка на втором этаже постепенно становилась все громче. Насколько я сумела определить, теперь играли барабаны и бас-гитара. Фил развел руками. «Ему уже 20. Очевидно, я больше не имею права интересоваться, где он проводит время. Предполагаю, они вдвоем с его девушкой Лолой находились у нее дома. Она очень милая, живет в особняке на окраине города. Я не слышал, когда Джо вернулся, но он спустился к завтраку. Конечно, если считать за завтрак поедание хлопьев прямо из коробки. Девушку, которую мы считаем Габриэллой Лапьер, вчера примерно в 3:00 видели в центре Энглби вместе с высоким черноволосым юношей», — сказала я. «Мог ли это быть...» Снаружи послышались шум, звуки борьбы и выкрики. «Отвали!» «Мальчишки!» — снова вздохнул Фил, после чего вскочил, поморщился от боли из-за травмы, распахнул дверь и громко велел. «Оба сейчас же сюда!» Двое парней ввалились в комнату. Они походили на отца высоким ростом, но отличались темными волосами. Тот, что помладше, растирал плечо. Второй насмешливо ухмылялся, явно провоцируя брата. Хотя, заметив нас с Моррисом, тут же изменился в лице. Мы были в гражданской одежде, но, видимо, наша манера держаться и блокнот в руке сержанта нас выдали. «Вы насчет мертвой девушки?» — спросил Джо. Даже со своего места я чувствовала исходивший от него сладковатый запах. Его брат, не столь уверенный в себе, держался позади. Я встала и уточнила. «Джо и Мэтти, верно?» Младший кивнул, старший небрежно пожал одним плечом. «Я детектив-инспектор Слейд, рада познакомиться». Я сосредоточилась на менее самоуверенном. «Парлеву франсе, Матье». Примечание. С французского. «Говоришь по-французски, Матье». Конец примечания. Тот отчаянно покраснел, и старший брат начал смеяться над младшим, подталкивая его локтем. Завязалась возня. «Отстань от меня, ты, предатель!» «Мальчики!» — прикрикнул на них отец. «Что такое, инспектор?» «Матье! Онлайн-псевдоним нашего идиота», — издевательским тоном пояснил Джо. «Это его ник в соцсетях. Лузер». Мэтти обхватил себя руками и опустил глаза в пол. «Его талантом к языкам нужно гордиться», — упрекнул старшего сына Филипп. «Если бы ты брал пример с младшего брата, то тебе не пришлось бы убирать из расписания курс по современной лингвистике перед тем, как получать аттестат об окончании средней школы». «Значит, ты не говоришь по-французски, Джо?» — уточнил Моррис. «Нет, мне хватает языка улиц, приятель», — ответил тот и изобразил непонятный жест руками. Теперь рассмеялся Мэтти, хотя и не столько издевательски, в отличие от заносчивого брата, сколько нервозно. «Вижу, вы оба уже знаете о найденном этим утром теле девушки», — сказала я. «Мне хотелось задать несколько вопросов, которые помогли бы нам в расследовании. Джо, можешь пойти с сержантом Моррисом и налить нам всем по чашке чая?» Старший из ребят вытаращился на меня, открыв рот. «Делай, как детектив», — говорит Джозеф. «Или на этой неделе можешь не ждать карманных денег». Заметив, что сын по-прежнему не двинулся с места, Фил добавил. «Побыстрее, парень. Ситуация серьезная». Когда Моррис и Джо покинули комнату, Мэтти сел на диван рядом с отцом и сунул ладони между коленями, внезапно начиная выглядеть намного моложе 17 лет. «Ты изучаешь языки в старшей школе?» — спросила я. Мэтти кивнул. «Французский и испанский», — пояснил за него отец, — «не считая английской литературы. А прошлым летом окончил курсы по-русскому». «Поэтому Габриэла предпочла связаться с тобой, а не с Джо», — поинтересовалась я. Теперь уже челюсть отвисла у Фила. «Из-за французского имени в профиле социальных сетей». Мэтти снова кивнул, по-прежнему сохраняя молчание. Но потом, до того, как отец успел что-то сказать, торопливо выпалил. «Это она? Габриэла, та мертвая девушка?» «Боюсь, все свидетельства говорят об этом», — ответила я. «Одна из сотрудниц полиции, проверявшая друзей в социальных сетях мисс Лапьер в поисках кого-то из Англии, заметила имя Матье Хантер и поняла, что это твой ник. Вы переписывались?» «Немного», — отозвался собеседник, нервно косясь на отца, который закусил губу, изо всех сил стараясь не вмешиваться в разговор. «Она отправила мне сообщение, что планирует приехать в Энглби, потому что ее мать жила тут. Хотя собиралась навестить сперва одного из друзей по переписке, прежде чем заглянуть сюда на обратном пути». «Габриэла упоминала имя своей матери?» «Нет». «Тогда нет». Мэтти плотно сжал губы, резко замолчав. «А когда?» «Когда вы с ней вчера встретились в городе?» «Ты виделся с Габриэлой?» — спросил Фил, не в состоянии больше сдерживаться. «Я не знал, кто она такая, пап. Думал, просто симпатичная француженка, судя по фото в аккаунте. Но это все. Я получил от нее сообщение, что она уже в Энглби. Занятия в драмкружке отменили, потому что мистер Беттерби заболел. Вот я и решил увидеться с ней. Сел на автобус до города и приехал пораньше. Она встретила меня на остановке». В глазах парня блеснули слезы. «И выглядела точь-в-точь, как мама. Это правда, пап». «Что эта девушка тебе сказала?» — поинтересовался Фил. «Что она ходила в церковь на могилу к матери. К нашей матери. И что разговаривала с бабушкой и дедушкой». «Что?» — возмущенный отец схватил сына за плечи. «Да как она посмела? И откуда узнала, где они живут? Ты проболтался?» Мэтти вывернулся из рук Фила. «Нет, конечно, нет. Да из чего бы? Габриэла сообщила, что бабуля приняла ее за маму и заявляла, что уже уверена в нашем родстве, хотя они и хотят сделать тест ДНК». Фил выглядел слишком рассерженным, чтобы ответить. «Значит, мистер и миссис Энглби поддерживали связь с Габриэлой?» — спросила я, хотя по его реакции было ясно, что он впервые услышал об этом. Муж Мари покачал головой. «Мне очень жаль, что они вмешались в ситуацию, проклятая мошенница». Было уже поздно для визита к чете пенсионеров. Фил заверил меня, что они оба уже легли спать к этому времени. Следовало дождаться утра. Хотя я подозревала, что наш мистер Хантер успеет предупредить Лайнела до нашего приезда. У меня оставался один вопрос к Мэтти до того, как вернутся Моррис и Джо с чаем, который на самом деле служил лишь предлогом отослать старшего из ребят. «Ты уже рассказал обо всем брату?» — поинтересовалась я. «Конечно, нет», — ответил Мэтти. «Он бы с катушек слетел». Мы вернулись в Энглби с самого утра, потому что снег все же не выпал. Когда я забирала Морриса из Госфорта, он держал в руках контейнеры с только что приготовленными сэндвичами с беконом. Одной из причин, по которым сержант был моим любимым помощником. Первым делом мы нанесли визит Лайнеллу и Катрине Энглби в их особняке приходского священника, который стоял на холме посреди собственного сада, огороженного стеной. Оттуда открывался прекрасный вид на церковь у подножия. Зять уже был тут как тут. «Я решил, что должен подготовить их заранее», — сообщил он с вызовом. «Фил куда более воспитанный, чем та юная леди. Какова наглость просто заявиться к нам без предупреждения», — проворчал Лайнелл. «Вызвало у бедной Кейти настоящее потрясение, непростительное неуважение. Она до сих пор не встает, кстати, и я не хочу, чтобы ее тревожили». «Мы надеялись поговорить с ней», — заметила я. «В четверг вечером убили девушку. Вы были среди последних, кто видел ее живой?» «Посмотрим», — уклончиво произнес Лайнелл. Он держался по-военному прямо, хотя, возможно, поза была результатом строгого воспитания. Выше голову, плечи расправить, эмоций не показывать — все в этом духе. Глубоко посаженные карие глаза могли бы даже выглядеть теплыми, если бы в них не плескался сейчас гнев. Образ дополняли абсолютно седые усы и копна таких же волос. Одет собеседник был по моде для старшего поколения, как это называла моя мать. В бежевые брюки, голубой свитер с круглым вырезом поверх клетчатой рубашки и кеды без шнурков, слипоны. «Отличные детали», — негромко похвалила Дина. «Я детектив», — отозвалась Сара. «Наблюдательность — моя работа». И продолжила. Хотя Лайнелл не слишком хотел разговаривать, он все же сообщил необходимый минимум того, что случилось в четверг. Сразу после обеда, то есть около 2 часов, как выяснилось при наших настойчивых уточнениях, они с женой работали в саду. Скорее, чтобы чем-то занять Катрину. «По такому снегу не слишком много там того, что можно сделать», — поведал Лайнелл, добавив, что оставил ее подбирать ветки и сорняки, не скрытые сугробами, пока сам понес выбрасывать мешок с опавшими листьями в компостную кучу. Когда же вернулся, то жена уже стояла на подъездной аллее и разговаривала с незнакомкой. Никогда прежде ее не видел. Собеседник дернул уголком губ. Хотя, не буду отрицать, сходство с Мари действительно имелось. Симпатичная, темноволосая, с резкими чертами лица, а глаза... Ну что сейчас уже рассуждать, верно? Он сутулился, утрачивая часть настороженной враждебности, затем уже тише продолжил. Катрина щебетала с девчонкой, словно знала ее всю свою жизнь. Вернее, думала, что так и было. А, заметив меня, сказала: «Вот и ты». Я просила Марии помочь тебе передвинуть старую скамейку. Дочка согласна со мной, что ты должен поберечь спину и не таскать тяжести в одиночку. Я пришел в ярость, поняв, кто заявился к нам без приглашения. Она не имела права вот так проникать в нашу жизнь, о чем и сказал незваный визитерша, добавив, что все дела впредь нужно вести через поверенного. Мои слова вызвали недоумение у Катрины, которая считала, что я говорю с дочкой про старого Джереми Эдвардса, умершего много лет назад. Девчонка же нагло заявила, что сейчас, увидев нас во плоти, уже не сомневается в нашем родстве, и что тест ДНК непременно подтвердит ее правоту. А еще сообщила, что навещала могилу Марии в церкви. При этих словах Катрина, конечно, сильно разволновалась, как всегда в моменты просветления, когда реальность и выдуманный мир сталкиваются. Я воочию наблюдал процесс в тот момент. «Тебя послал твой отец?» — спросила жена, тыча в девчонку своим садовым совком. На что та ответила, что ее отец умер, чем привела Катрину в еще более нервное состояние. «Я заявил, что покажу нашей гостье старую скамейку, которую требовалось передвинуть, и под этим предлогом увел прочь. А как только мы остались вне зоны слышимости, сообщил нахалке все, что о ней думал, потребовав убираться к чертям с наших земель. Мне не хотелось ее видеть до тех пор, пока все не выяснится законным путем. После этого она покинула нашу территорию, напоследок выдав своего информатора. Им оказался священник из церкви святого Сирила, Именно он сообщил, где мы живем, и помог отыскать могилу Мари. Оставалось лишь надеяться, что француженка расспрашивала аккуратно, не раскрыв причин своего интереса. Конечно, католический исповедник должен уметь хранить секреты, но все же. Никому не нужно, чтобы по Энглби поползли слухи о нашей ситуации. Я напомнила Лайнеллу, что город на данный момент является местом преступления, с которым неразрывно связана вся их семья. Поэтому утаить предполагаемую личность Габриэлы уже вряд ли возможно. «Вы верите в то, что она была дочерью Мари?» — уточнил Моррис. Лайнелл заморгал и отвернулся, а спустя некоторое время откашлялся и задал встречный вопрос. «Какое это теперь имеет значение? Полагаю, можно сделать тест ДНК и посмертно, но сейчас проблема родства представляет чисто академический интерес. Не вижу, чем это способно помочь». Пока мы с Моррисом спускались к церкви, чтобы побеседовать со священником, я размышляла, сколько же жителей города знали о заявленном Габриэлой родстве с Энглби. Само собой, поверенный, Лайнелл и Фил. А еще Мэтью. Последний говорил, что не сообщал новость своему неуравновешенному брату, но я подозревала, что тот вполне мог выяснить все и сам. К тому же у Джо не было подтвержденного алиби на день и вечер четверга, как и у Лайнелла на время после визита Габриэллы. Он сказал нам, что после посещения незваной гости пошел заваривать чай, и в этот момент Катрина ускользнула из дома. Потребовалось больше часа, чтобы ее отыскать. «Она забрела на кладбище», — поведал Лайнелл. «Стояла на коленях в снегу возле могилы Мари, укладывала на камень сорняки, которые сорвала в саду. Я отвел жену обратно, но день выдался выматывающим для нас обоих, поэтому мы легли в постель еще до 20:00. Катрина забылась беспокойным сном, а я еще немного почитал. Мы вошли на кладбище при церкви святого Сирила через резные ворота и зашагали по тропинке к главным дверям храма. Нам навстречу из теней большого тисового дерева выплыла фигура в черной рясе, почтенного возраста священник, опиравшийся на трость при ходьбе. «Вы, вероятно, детективы из полиции», — поприветствовал он нас. «Я отец Терри», — затем медленно покачал головой. «Ужасные дела творятся. Смерть такой юной особы. Когда я услышал сегодня утром новости, то подумывал сам заглянуть в участок, но вы меня опередили». «У вас есть для нас информация?» — спросила я, давая возможность собеседнику представить свою версию событий. «Я видел девушку вчера утром», — ответил священник. Примечание. Так у автора. Хотя именно тогда нашли тело девушки. Примечание переводчика. Конец примечания. «По крайней мере, мне кажется, что это была она, судя по описанию. Она бродила между могилами. По ее словам, вела исследование для проекта по местной истории. Хотя по акценту я догадался, что моя собеседница не просто не из наших краев, а иностранка. Мы немного поговорили про город, про феодальный замок и, конечно, про церковь и здешнее кладбище. Она интересовалась какими-то конкретными могилами», — уточнила я. «Семьи Энглби», — ответил отец Терри. «Они получили имя в честь города, или наоборот, в зависимости от того, кому верить. Никого из основателей у нас на кладбище не хоронили, но я показал девушке некоторые из недавних могил, под которыми подразумевается период от викторианских времен и до нынешних». «Включая Мари Энглби?» — спросил Моррис. «А, да, бедняжка Мари». Француженка выглядела особенно потрясенной при виде ее могилы. Упала на колени и принялась водить пальцами по надгробной плите, очерчивая имя и дату смерти. Возможно, возраст погибшей произвел такое впечатление. Ей исполнилось всего 45. А живыми представителями семьи Габриэлла интересовалась? Она увидела на надгробной плите надпись «Любимой дочери от Лайнелла и Катрины» и спросила о них. Я указал ей на старый дом приходского священника. Возможно, следовало предупредить Лайнела. «Предупредить?» — спросила я. «Учитывая состояние его жены. Она часто путает реальность с прошлым. Нежданные зарубежные гости могут ее сильно потрясти. Особенно если выглядят точь-в-точь, как покойная дочь», — прокомментировала я. Священник нахмурился, опираясь обеими руками на трость. «Полагаете?» «Пожалуй, слегка». «Может, она приходилась Энглби дальней родственницей?» «Я сообщила, что мы пока ждем подтверждения личности погибшей, прежде чем делать какие-то заявления насчет ее связи с жителями города». После чего добавила. «Вчера днем Катрина спускалась в церковь». «В самом деле?» — вскинул голову отец Терри. «Боже мой! Надеюсь, она сумела найти обратный путь домой». «Лайнел помог ей», — ответила я. «Значит, вы с ними не виделись и не разговаривали?» Священник отрицательно покачал головой. «Вчера я весь день провел в своем кабинете, готовил свою воскресную проповедь. Она должна была затронуть искушение Иисуса в пустыне. Но в свете недавней трагедии мне пришлось начинать заново. Я уточнила, где отец Терри находился в четверг. До 7 часов он проводил вечерню, затем час возносил молитву и медитировал в церкви, после чего отправился спать. «Мой летний дом расположен неподалеку», — сказал он. «Он не такой роскошный, как старый особняк приходского священника, зато уютный и нужно меньше платить за отопление. Думаю, это тоже плюс». После того, как мы вернулись в участок и пообедали пирогом с сыром и луком из местной пекарни, я поклялась, что перейду на овощи, когда раскрою это дело. Мы с Моррисом и констеблем Гринвуд принялись анализировать известную нам информацию. «Вопрос в том», — начала я, глядя на пустое пространство белой доски с маркером в руках, «кто больше всех потерял бы от появления Габриэлы в городе?» «Однозначно Мэтью и Джо Хантеры», — ответил Моррис. «Если официально подтвердится, что у них есть сестра, то наследство, завещанное матерью, поделят на 3 части, а не на 2». «Как и наследство, которое достанется от бабушки и дедушки», — добавила констебль Гринвуд, когда я начала записывать. Мы с Моррисом дружно посмотрели на нее. «Мари — единственный ребенок Лайнела и Катрины. Когда они умрут, то все, включая владение и огромное богатство, унаследованное со стороны семьи Стоктон, в том числе территории с руинами замка Энглби, перейдет к детям Мари». Я присвистнула. Неудивительно, что они так настаивали на тесте ДНК. Я записала имена мальчиков на доске. Они оба не имели твердого алиби, которое выдержало бы судебное рассмотрение, но нам требовалось нечто более основательное для предъявления обвинения. Подумав пару минут, я добавила к рабочим комментариям фразу «тест ДНК». Тест мог доказать, что Габриэла была внучкой Лайнела и Катрины, а также единоутробной сестрой сыновей Филиппа. Но, как отметил Адриан Миддлтон, результаты подобных экспертиз способны породить самые разнообразные проблемы. Вдруг кто-то имел причины опасаться того, что могло обнаружиться. «Поверенный?» — предположил Моррис. «Он знал обо всей ситуации. Не исключено, что результаты могли бы раскрыть нечто такое, что ему хотелось бы оставить в тайне». «Миддлтон определенно вел дела со многими местными жителями и был в курсе всех секретов. Вот только нам не удалось застать его в офисе. Молодая сотрудница, которая представилась его помощницей, объяснила, что поверенному пришлось отправиться в сам Дюрем, чтобы лично разобраться со сложным вопросом о передаче имущества. По ее словам, одна парочка передумала продавать дом, и мистер Миддлтон надеялся их успокоить, так как не хотел, чтобы крупная сделка сорвалась. «Когда можно ожидать его возвращения?» — поинтересовалась я. «Он приедет домой к чаю, как обычно», — заверила нас ассистентка, затем покраснела и добавила. «Я его невеста, а не только помощница». Она показала нам скромное колечко на левой руке. Мы планировали устроить свадебную церемонию на территории замка. Получили разрешение семьи и все такое, после чего состроила гримаску и прокомментировала. Хотя теперь эта идея мне разонравилась. Упоминание о феодальном замке навело меня на мысль осмотреть его, пока мы ждем возвращения мистера Миддлтона. Хотя территорию тщательно обыскали, оставалась вероятность, что какую-то деталь могли пропустить. Но еще больше мне хотелось снова взглянуть на то место, где завершилось путешествие Белого Лебедя. Промороженные и покрытые инеем камни стены блестели на зимнем солнце, демонстрируя намек на былое величие крепости. Снег вокруг был истоптан десятками сапог полицейских офицеров и местных жителей, которые приходили положить цветы к подножию развалин, где обнаружили тело Габриэллы. Вот и сейчас возле груды букетов в полиэтиленовых обертках сидела на корточках женщина, завернутая в клетчатый плед. Заслышав наши шаги, она обернулась и поднялась на ноги. В ее светло-серых глазах сверкали слезы. Я представила себя и сержанта Морриса. Она лишь кивнула, словно уже догадалась, кто мы такие, как раньше отец Терри, и тихо произнесла. «К нам приходила не Мари, верно?» Я поняла, что вижу перед собой жену Лайнела, Катрину. Она держала в одной руке маленького плюшевого медведя, которого либо взяла с земли, либо захватила с собой в качестве нового подношения. Думаю, я уже знала это в глубине души. Просто слишком хотела еще разок поговорить с дочкой. Посмотреть на ее лицо, не искаженное от боли. У той девочки, что приходила к нам, были такие же чудесные глаза, аквамариново-синие, как у Мари. Она унаследовала их от отца. Я раньше говаривала, что это цвет неспокойного моря, в котором я с радостью бы утонула. Слишком игриво звучит, но это чистая правда. И она принялась еле слышно напевать, утонуть в его глазах. «Отвезти вас домой?» — предложила я, осторожно касаясь руки Катрины. «Да, хорошая идея», — кивнула она, позабыв о мотиве. «Я угощу вас коржиками, как хотела угостить и Мари, если бы не Лайнел с его дурацкой скамейкой. Он увел дочку с собой, хотя она предпочла бы остаться, я-то видела». «Ой!» Собеседница поскользнулась на обледенелой дорожке и уцепилась за мой локоть, чтобы удержать равновесие. «Святые небеса! А все эти проклятые ботинки! Следовало обуть резиновые сапоги. В прошлый раз я тоже чуть не упала на крыльце церкви, но он меня поймал с такой легкостью, будто подхватил птенчика, вывалившегося из гнезда. Я так и сказала. А еще призналась, что Лайнел спугнул нашу малышку. Пригрозил ей тестом, чтобы убедиться в нашем родстве. Но теперь она упорхнула, и мы потеряли ее навсегда». «И что он вам ответил?» — спросила я, выбирая слова так же осторожно, как ступала по скользкой дорожке. «Ответил, что обязательно отыщет ее и позаботится, чтобы наша птичка не улетела». Мы с Моррисом обнаружили отца Терри, коленопреклоненным в молитве за одной из скамеек в церкви святого Сирила. Я задумалась, кто же принимает исповедь у священников? Полагаю, кто-то из коллег. Либо же они сознавались в грехах напрямую Господу, как, похоже, и делал сейчас отец Терри. Он точно слышал наши шаги, но продолжал молиться еще несколько минут. Мы дождались, пока он перекрестится и встанет. «Все дело было в тесте ДНК?» — спросила я. «Когда Катрина сообщила вам о нем, то вы встревожились? Что могут показать результаты?» Судя по побелевшим костяшкам руки, сжатой на спинке скамьи, священник сражался с внутренними демонами. Я постаралась не думать о том, на что способен еще очень крепкий, хоть и немолодой мужчина, и продолжила. Тест бы подтвердил, что Габриэлла была дочерью Мари. Но сравнение с ДНК Лайнела бы показало, что тот не являлся ее дедом. «Верно?» Отец Терри выпрямился. Даже если жена Лайнела и изменяла ему 40 с лишним лет назад, то личность биологического отца Мари все равно бы выяснить не удалось. А для семьи известие стало бы огромным потрясением. «Вот только тест мог бы дать другую информацию», — напирала я. «Например, имена людей, кто делал похожие анализы, и с кем Габриэла, а по умолчанию и Мари, имели родственные отношения». Мне сразу вспомнились слова Адриана Миддлтона про результаты экспертизы, которые способны вызвать целый ворох неожиданных проблем. Они побудили меня исследовать некоторые детали по данному вопросу. «Вы должны понимать, что информацию все еще можно получить. Мы можем провести тест ДНК и посмертно». Отец Терри уставился вдаль, утратив всю свою уверенность, затем повесил голову и пробормотал. «Мой брат — глупый эгоист. Он считал, что мы унаследовали гены викингов». Он поднял взгляд, на лице отразилось презрение. «Как-то ему сказали про нордические черты, что бы это ни значило, и он кинулся искать свое наследие». В синих глазах священника всколыхнулся намек на штормовое море, которое совсем недавно упоминала Катрина. «Результаты теста Габриэлы могли указать на вашего брата в качестве потенциального родственника. Тогда бы выяснилось, что он приходится двоюродным дедом не только ей, но и Джо с Мэтти. Все трое — ваши внуки, а вовсе не Лайнела. И желая избежать скандала, вы убили ничего не подозревавшую девушку, думая, что после ее смерти никто не придаст значения заявлениям о принадлежности к семье Энглби». «Произошел несчастный случай», — возразил отец Терри, хотя и без особой убежденности в голосе. «Я обнаружил Габриэлу возле замка. Она словно предвкушала, как завладеет им. Мне же просто хотелось напугать ее, заставить сбежать обратно во Францию». Но она настаивала, что сделает тест ДНК и докажет свое родство с Энглби, после чего вернется с результатами в дом матери. Я схватил девчонку за плечи. Она принялась вырываться и начала кричать. Мне пришлось заткнуть ей рот. Она пыталась высвободиться еще какое-то время, а потом обмякла. Священник замолчал, его глаза остекленели, а рука на спинке скамьи дернулась. Я не хотел ее убивать. «Это уже будут решать присяжные и судья», — ответила я, доставая наручники. Загадка. Пропавшие птицы. В каждом случае разгадайте два слова по первой букве и определению, после чего добавьте между ними пропущенное, которое сочетается как с первым, так и со вторым, название птицы. Оно может быть частью имени собственного, названия или устойчивого выражения. Эль – звание после прапорщика. Пропуск. М – не войны. Р – праздничный. Пропуск. Х – из стекла высокого качества. Д – более чем одноглавый. Пропуск. И «Р» — то же, что «реверс». «Б» — не черная, пропуск. И «Л» — рыжая плутовка. «С» — услаждающий слух, пропуск. «Р» — бандит с большой дороги. Подсказка номер 7 к финальному шифру. Одну из пропавших птиц можно обнаружить в названии группы, которая 4 недели подряд занимала первое место в чарте лучших синглов Великобритании в 1970-х годах. Это слово потребуется для продвижения с финальным шифром.